Глава вторая. Беглый аббат. По странной и даже символической случайности святой Фома появился на свет в самом центре цивилизованного мира, там, где пересекались главные силы времени, поверявшие нашу веру. Он был тесно с ними связан, и религиозные распри, и ссоры государей были для него просто семейной неурядицей. Он был багрянородным, почти в прямом смысле слова. Его близким родственником был император Священной Римской империи. Багрянородный, то есть родившийся в пурпуре, царского происхождения. Он мог бы украсить свой щит гербами всех государств Европы, но он отбросил щит. Он был и итальянцем, и французом, и немцем, европейцем в полном смысле слова. Он унаследовал силу норманнов, чьи странные, несущие порядок набеги еще вонзались стрелами в уголки Европы, в границы земли. Одна стрела сквозь слепящий снег улетела с герцогом Вильгельмом на дальний север. Другая, путем финикийцев и греков, пролетела сквозь Сицилию к вратам Сиракуз. Норманны, иначе викинги, на Руси их называли варягами, жители Скандинавии в VIII-XI веках были морскими разбойниками, совершавшими набеги почти на все области Европы. Одним из крупнейших завоеваний норманнов было герцогство Нормандия, ныне на территории Франции, основанное в середине X века. В 1066 году герцог Нормандии Вильгельм, годы жизни 1027-1087, стал английским королем, Северная стрела. Другая часть норманнов во главе с Рожером, 1095-1154 годы жизни, отправилась на юг Италии и в Сицилию, основав в 1139 году Сицилийское королевство. Он был в родстве с государями Рейна и Дуная, оспаривавшими по праву корону Карла Великого. Рыжий Барбаросса, спящий под рекою, приходился ему двоюродным дедом, Фридрих II. Чудо света троюродным братом. Фридрих I, Барбаросса, рыжебородый, годы жизни 1125-1190, император Священной Римской империи с 1155 года. А кроме того, бесчисленными нитями он был связан с Италией, с бурлящей жизнью ее крохотных народностей и тысячами ее святынь. Родич императора, он был связан более крепким духовным родством с папою. Он понимал весомость Рима, он знал, в каком смысле тот правит миром, и никак не думал, что германские или греческие императоры станут более римскими, чем Рим, бросая ему вызов. К вселенской широте взглядов, принадлежащей ему по праву рождения, он присоединил качества, присущие ему самому, и они помогали народам понять друг друга, словно он был послом или переводчиком. Он много странствовал. Его хорошо знали в Париже и в университетах Германии. Очень может быть, что он побывал в Англии, ездил в Оксфорд и в Лондон, и мы повторяем его путь, спускаясь вдоль реки к той станции, которая и сейчас носит имя черных монахов. Black Friars — черные братья — одна из станций лондонского метро. Но странствия его разума были еще смелее. Даже врагов он изучал много тщательней и беспристрастней, чем было тогда принято. Он пытался понять мусульман, поклонников Аристотеля, и написал в высшей степени человечный и мудрый трактат об отношении к евреям. Трактат об отношении к евреям, о каком трактате идет речь, неизвестно. Он всегда старался глядеть изнутри, из центра, и родился в самом центре высокой политики тех времен. Что он о ней думал, нетрудно понять из следующего рассказа. К святому Фоме можно было бы применить наше слово «интернациональный», но тут необходимо вспомнить, в какое он жил время. Мир тогда был интернациональным в том смысле, который сейчас совсем забыт. Человек, вершивший судьбы стран, мог принадлежать в XIII веке к разным национальностям сразу. Народности и страны не были разделены так четко, как теперь. Святого Фому звали Валом из Сицилии, хотя родился он около Неаполя, а город Париж уверенно считал его своим, потому что он был светочем Сорбонны, и когда он скончался, пожелал похоронить его в своих стенах. Можно привести пример поудивительней. Все мы знаем, что такое немецкий ученый. А в XIII веке величайший из немцев Альберт тоже был светочем Сорбонны. Альберт Великий фон Больштедт, годы жизни 1193-1280, немецкий богослов, монах-доминиканец. Альберта считали магом, ходили слухи, что он сумел сделать механического слугу-робота. Попробуйте представить себе, что в наше время немецкий профессор снискал всеевропейскую славу лекциями в Париже. Конечно, и в ту пору была распря в христианских землях, но это была всеобщая распря в том смысле, в каком мы говорим о всеобщем мире. Враждовали не страны, не нации, а две Европы, две всеевропейские власти – католическая церковь и священная Римская империя. Политический кризис христианства влиял на жизнь Аквината и в начале, когда случилась беда, и позже сотней косвенных способов. Разные силы участвовали в нем, крестовые походы и альбегойский пессимизм, который святой Доминик сразил словом, Симон де Монфор мечом и сомнительный эксперимент инквизиции и многое другое. Монфор Симон де, годы жизни 1160-1218, граф Лейстер и граф Тулузы, вождь крестового похода против альбегойцев 1209-1218 годов. Но главным, обобщающим, был великий поединок между папами и императорами, точнее, германскими государями, которые называли себя императорами Священной Римской империи. Часть аквинатовой жизни скрыта во мраке, закрыта тенью одного из них, скорее итальянца, чем немца, блестящего Фридриха, которого прозвали «Чудом света». Надо заметить, что латынь была тогда очень живым языком, и в переводе выражения тех лет часто теряют силу. Я читал, что его, собственно, называли «ступор мунди», и впрямь можно сказать, что он ошеломил мир. Удары, которые он наносил вере, ошеломляли, слепили, как тот удар, с которого почти начинается жизнь святого Фомы. Ошеломляет и то, что этот блеск ослепил его нынешних поклонников. Фридрих II зловеще и властно встает над детством Аквината, освещая его пламенем битвы. Мы вправе поговорить об этом императоре, потому что его романтический отсвет мешает историкам увидеть его время. и потому что такая традиция прямо связана с нынешним взглядом на святого Фому. Точку зрения XIX века, которую почему-то зовут современной, выразил кто-то из весьма солидных викторианцев, кажется, Маколей. Он сказал, что Фридрих был государственным деятелем в век крестоносцев, философом в век монахов. Как нетрудно заметить, здесь принимается за аксиому, что крестоносец не деятель, монах не философ. Но это перестанет казаться бесспорным, если мы вспомним хотя бы двух великих современников Фридриха. Святой Людовик был крестоносцем и даже неудачливым, но как правитель он преуспел куда больше, чем Фридрих. При нем стало народней, сильнее, священней самая мощная власть Европы. Французская монархия — единственная власть, которая усиливалась 5 столетий кряду. Фридрих же был побит и папой, и республиками. Его священная Римская империя была идеальной, ибо она была мечтой, но никогда не была реальной, как прочное государство, скрепленное святым королем. Можно привести пример из следующего поколения. Один из лучших деятелей нашей истории, Эдуард I, тоже был крестоносцем. Эдуард I, годы жизни 1239-1307, король Англии с 1272 года, участник крестовых походов. Вторая половина противопоставления еще неправильнее, и ошибку здесь найти легче. Фридрих не был философом в эпоху монахов, он был вельможей, баловавшимся философией в эпоху монаха Фомы. Конечно, он был умен и блестящ, но если он оставил несколько ценных мыслей о природе бытия и становления, я не думаю, что эти мысли волнуют сейчас студентов Оксфорда или парижских писателей, не говоря уже о томистах, которые появились даже в Нью-Йорке и Чикаго. Я не обижу императора, заметив, что он не был философом в том смысле, в каком был философом Фома Аквинат, даже не сравнивая их масштабов. А святой Фома жил в тот же век монахов, который, по мнению Маколея, не мог порождать философию. Мы не будем разбираться здесь в причинах викторианского предубеждения, которое еще кажется прогрессивным. В XIX веке решили, что только еретики двигали человечество, и только тот, кто расшатывал Средневековье, приносил пользу нынешней цивилизации. Так родились занятные басни о том, что соборы построены тайным обществом, или о том, что эпос Данте — некая тайнопись, связанная с упованиями Гарибальди. Фраза о том, что эпос Данте связан с упованиями Гарибальди, вождя итальянской революции 1858-60 годов, чисто ироническая. На самом деле, средние века были порой общего, общинного мышления, которое во многом глубже и шире, чем нынешнее, индивидуалистическое. Для современников Маколея государственный деятель – это человек, который всегда и неизменно отстаивает самые узкие интересы своей страны в ущерб другим странам, подобно Ришелье во Франции, Четтему в Англии или Бисмарку в Пруссии. Ришелье Арман Жан Дюплесси, годы жизни 1585-1642, кардинал и первый министр Франции с 1624 года. Уильям Питт Старший, граф Четтем, 1708-1778 годы жизни, премьер-министр Великобритании в 1766-68 годах. Отто фон Шанхаузен, князь Бисмарк, 1815-1898 годы жизни. Первый рейхсканцлер Германии 1871-1890 годов. Все три государственных деятеля, каждый в своей стране, проводили узконациональную политику. Если же кто-то хочет защищать все эти страны вместе, создать их братство, объединить перед лицом внешней опасности, например, перед лицом монголов, его беднягу, конечно, нельзя назвать государственным деятелем, он всего лишь крестоносец. В этом смысле для Фридриха только лестно, если его назовут крестоносцем, хотя на самом деле он был противником крестовых походов. Он был международным деятелем, мало того, международным воином. Такой воин встречается редко. Он особенно раздражает интернационалистов. Они не любят Карла Великого, Карла Пятого, Наполеона и вообще всякого, кто пытался создать то самое мировое государство, о котором они кричат день и ночь. Карл Пятый, годы жизни 1500-1558, император Священной Римской империи с 1519 года. Фридрих еще сомнительней, потому о нем и судят без сомнений. Он думал, что возглавляет Священную империю, а враги его полагали, что он хочет основать империю нечестивую. Но если бы он был самим Антихристом, свидетельствовал он о единстве христианского мира. Как бы то ни было, у того времени есть странное свойство. Единство не мешало уюту и обособленности. Современные войны, возможно, не потому, что люди в чем-то не согласны, а потому что они согласны друг с другом. Тогда они думали по-разному даже о войне, и мир мог разразиться где угодно. Его прерывали распри, их прерывала милость. Предельно разные взгляды жили вместе за городской стеной, а великая душа Данте разделилась надвое, словно распалось пламя. Он и любил, и ненавидел свой город. Эта глубоко личная сложность ясно видна в истории, которую мы очень поверхностно расскажем. Если вы хотите понять, что я имею в виду, когда говорю, что люди действовали самостоятельно и даже непредсказуемо, обратите внимание на славный род д'Аквино, чей замок стоял недалеко от Неаполя. Граф Ландульф, могучий феодал, очень типичный для тех времен, осаждал монастырь, ибо император считал обитель крепостью папы. Потом, как мы увидим, тот же граф послал в тот же самый монастырь своего сына. Еще позже другой его сын восстал против императора и воевал за папу, а император не замедлил этого сына казнить. Я хотел бы рассказать побольше о брате святого Фомы, ведь он отдал жизнь ради дела церкви, которое в самом главном было и делом народа. Он не святой, но в нем, несомненно, есть что-то от мученика. Другие два брата, рьяно и честно служившие императору, который убил третьего, изловили Фому, ибо не одобряли новых религиозных веяний. Вот как все сложно в этой средневековой семье. И в Европе тех времен мы видим не распрю наций, а повсеместную семейную ссору. Я не только поэтому так долго говорю о Фридрихе, о его просвещенности и властности, о его любви к мудрости и его нелюбви к вере. Он первым выходит на сцену, ибо одно из деяний, свойственных ему, ускорило действие пьесы, точнее, привело к упорному бездействию Фомы, первому его приключению в этом мире. История эта покажет, кстати, в каком клубке противоречий пребывали семьи, вроде семьи Д'Аквино, очень близкие к церкви и спорящие с нею. Фридрих II, вершивший свои военные и политические дела от сжигания еретиков до союза с сарацинами, кинулся, словно орел, на большой и богатый монастырь, взял его и разграбил. Неподалеку от Монте-Кассино, на высокой скале одном из столпов Апеннин, стоял замок «Сухая скала», гнездо молодых орлов аквинского рода. Здесь жил граф Ландульф, родич императоров, отец Фомы и еще семи сыновей. Он был настоящим воином-феодалом и, по всей вероятности, вместе с другими нападал на монастырь. Однако, это очень характерно для того сложного времени, он счел уместным и даже особенно учтивым послать своего сына именно в эту обитель. Он как бы приносил церкви извинения и решал семейную проблему. Давно было ясно, что ничего нельзя поделать с седьмым его сыном Фомой, оставалось отдать его в аббаты. Фома родился в 1226 году и с самого раннего детства питал непонятное отвращение к рыцарским забавам. Мальчик он был тихий, толстый, серьезный и на редкость молчаливый. Зато уж если открывал рот, прямо спрашивал учителя: «А что такое Бог?» «Мы не знаем, что ответил учитель, вернее всего, мальчик искал ответа сам. Конечно, такой человек годился только для церкви, особенно для монастыря. В этом ничего трудного не было. Граф Ландульф легко мог пристроить сына в обитель, причем так, чтобы он занял место, приличествующее его рангу. Все шло к тому, что Фома пострижется, вроде бы он этого и сам хотел, а потом со временем станет настоятелем. И тут случилась странная вещь. Насколько можно судить по довольно скудным и спорным сведениям, юный Фома пошел к отцу и, совсем как старший сын, сообщающий, что женился на цыганке, или наследник герцога Тори, собравшийся в организованный коммунистами поход против голода, спокойно сказал, что уже стал монахом нового доминиканского ордена. Только тут становится понятно, как велика была пропасть между старым и новым монашеством, как мятежен переворот Франциска и Доминика. Семья думала, что Фома хочет быть монахом, и не беспокоилась, дверь была открыта, ковер расстелен, иди и садись на высокое место. Он сказал, что идет в доминиканцы, и все кинулись на него, словно звери. Братья преследовали его, изловили, разорвали нищенские одежды, связали его и заперли в башне, как безумца. Не так просто проследить, как шла семейная ссора и как разбилась она об упорство молодого монаха. По одним источникам, мать противилась недолго и перешла на его сторону. Но правители Европы, почти все его родня, были очень им недовольны, попросили даже папу вмешаться и одно время надеялись, что Фома будет носить одежду доминиканца в бенедиктинском монастыре. Многим это показалось очень тактичным компромиссом, но не так судил узкий средневековый Фома. Он резко ответил, что хочет быть нищим не на карнавале, а в нищенствующем ордене, и дипломатичное предложение провалилось. Томмазо де Аквино хотел быть нищим. Современники его дивились, и мы дивимся, ибо за всю его жизнь у него больше не было практических действенных желаний. Он не хотел быть аббатом, не хотел быть оседлым монахом, всю жизнь отказывался от любого поста в своем ордене. Он всегда просто хотел быть одним из нищих братьев. Это так же странно, как если бы Наполеон захотел всю жизнь быть простым солдатом. Толстый, тихий, ученый, даже академичный вельможа не мог успокоиться, пока его твердо и официально не признают нищим. Это особенно любопытно потому, что, хотя он в тысячи раз превысил свой долг, он почти не нищенствовал, да и вряд ли стал бы хорошим нищим. Он не родился бродячим певцом, как Франциск, или миссионером, как Доменико Гусман. Он вообще не любил бродить. Но он упорно хотел подчиниться строгому уставу и делать то, что ему прикажут. Поневоле сравнишь его с самыми честными из аристократов, которые шли в революцию. Доменико Франциск смелостью и упорством бросили вызов глубокому чувству справедливости. Фома был разумен, даже дипломатичен, но ничто не могло поколебать решение, которое он принял в юности, и он не изменил дерзновенному, гордому замыслу всегда быть на самом последнем месте. Глава доминиканцев, вероятно, знал о попытках удержать Фому и понимал, как трудно бороться с его родными. Он решил услать юного Минорита из Италии и послал его с другими доминиканцами в Париж. Даже в первом шаге бродячего учителя нации было что-то пророческое, ибо Париж стал целью его духовного пути. Там защищал он миноритов и Аристотеля. Но едва монахи дошли до источника у поворота дороги севернее Рима, на них напала целая кавалькада. Всадники схватили Фому, связали и увезли, хотя были они не разбойники, а его чрезмерно взволнованные братья. Схватили его, вероятно, двое, всего же их было семеро. И сторонники контроля над рождаемостью могут сокрушаться, что после благородных разбойников родился еще один философ. Как бы то ни было, дело это странное. Есть что-то занятное и живописное в том, чтобы похитить нищего монаха, которого можно назвать беглым аббатом. Троица братьев и смешна, и трагична, пылкие замыслы людей, которых называют практичными, столкнулись с гораздо более практичным упорством того, кого назвали бы отрешенным. Так вступили братья на свой скорбный путь вместе, как преступник с полицейским, хотя здесь полицейскими были преступники. Такими мелькнули они на фоне истории, братья, мрачнее которых не было со времен Авеля. Авель — младший праведный сын Адама, убитый своим старшим братом Каином. В сыновьях графа Аквинского воплотилось то самое, из-за чего Средневековье остается тайной для нас. Одни считают его чистым светом, другие — непроглядной тьмой. Двое из них олицетворяли дикую гордыню знатных и, подобно дикарям, танцующим вокруг тотема, забыли обо всем, кроме рода, а он еще уже, чем племя, и гораздо уже, чем нация. Третий брат, наверное, похожий на них, понимал братство людей куда шире, чем наши демократы. Он верил в милость и смирение, и доброта его была много глубже, чем современная мягкость манер. Он дал обет нищеты, что сочли бы чрезмерным противники богатства и знатности. Из одного и того же замка вышли два дикаря и один мудрец или один святой, гораздо более мирный, чем наши миротворцы. В том и загадка. Эти века — не одна эпоха, а две. Мы долго читаем о людях, годных разве что для каменного века, и вдруг встречаем таких, словно попали в век золотой или в самую современную из мыслимых утопий. Всегда были хорошие люди и плохие, но тогда хорошие и тонкие люди жили вместе с плохими и грубыми. Они рождались в одной семье, росли в одной детской, а потом боролись друг с другом, как боролись братья с Фомой, когда тащили его по дороге и запирали в башне. Родные пытались лишить Фому нищенской одежды, но он проявил воинственность предков и победил бы, если бы они не отступились. Заточению он подчинился со всем спокойствием. Видимо, ему было не так важно, где размышлять, в башне или в келье. Только один раз он вышел из себя, ни раньше, ни позже он так не гневался. Современников его это поразило по более важным причинам, но есть тут и психологический, и нравственный смысл. В первый и последний раз Фома поистине себя не помнил. Буря вырвалась из башни размышления и созерцания, в которой он обычно жил. Было это тогда, когда братья подослали к нему размалеванную блудницу, желая застать его врасплох и совратить или хотя бы ввести в соблазн. Гнев его был бы оправдан при более низких нравственных притязаниях, чем у него, ибо братья поступили не только плохо, но и низко. Для него было очевидно, что они знают, и они знали, что знает он, как оскорбит его само предположение, что он поддастся столь грубой провокации. Но обида еще горше. Она ударяла по дерзновенному стремлению умолить себя, которое было для него гласом небесным. В этой вспышке, как в свете молнии, видим мы, насколько разъярился этот тихий тучный человек. Он вскочил, схватил из огня головню и замахнулся ею, как пламенным мечом. Девица, конечно, закричала и кинулась из комнаты, чего он и добивался, как, должно быть, напугал ее огромный безумец, жонглирующий пламенем. Он мог поджечь дом, но только кинулся за нею, с грохотом захлопнул дверь и, дважды ударив головней, начертал на ней большой черный крест. Потом вернулся, положил головню в огонь и снова сел на свое место, где так любил размышлять, на тайный трон созерцания, которого больше не покинул.